Кем он был на самом деле, не знаю. Русский язык он знал в совершенстве, и отличить его от русского было нельзя. Он подбежал ко мне, за руку вытащил из строя смертников, что-то стал торопливо говорить начальнику. Тот ему не верил, отмахивался перчаткой, отворачивался. Тогда он вытащил мой медальон. На нем, к счастью, была пометка «Военфельдшер». Так меня миновала пуля в затылок и ров. Отвели, бросили в подвал, избили. Через несколько дней повезли, везли в товарных вагонах, а бойцы из лагерной санчасти прихватили медицинскую пилу, пронесли ее с собой в вагон, выпилили доски в стенке вагона. Так мы избежали, прыгали в эту дуру и тут же перебегали за придорожный кустарник. К счастью, поезд шел не быстро. Немцы вскоре заметили, открыли огонь, но стреляли разрывными пулями, которые, попадая в кусты, тут же разрывались и никакого вреда никому из нас не причинили. День и ночь бежала я по лесу. Наконец, обессилев, зашла в одну деревню. А женщина, в дом которой я зашла, и говорит: «Ах, деточка, да тебя ж схватит первый же полицейский!» И начала стаскивать с меня мою армейскую одежду. Тут же швырнула все в печку. И гимнастерку, и ремень, и юбку. Дала мне длинную рубаху с цветочками по подолу. Такую, знаете, какие сейчас ночные рубашки шьют. И вот в этой рубашке с цветочками я пошла дальше, под видом беженки. Так дошла до знакомых мест. В Полоцком районе я до войны работала медсестрой. Тут меня знали. Жить меня приняла одна крестьянка. Стала я лечить больных. Особенно часто приходилось принимать роды. Рожали тогда в 41-м году много. Помогу я людям, они мне еды дадут. Так и жила. А потом в наших местах появились партизаны, и я ушла в лес. Не могла больше смотреть на полицейские морды и притворяться.